Пункт второй. Знакомство через интернет или «Я современная женщина и иду в ногу со временем». После не давшего результата сватовства Лена винила себя в неудаче подруги и рвалась поискать еще другие варианты. Обещала даже инициировать внеплановый выезд с коллегами на пикник или на выходные за город, с условием, чтобы каждый привел с собой друга. «Представляю, корпус какого-то бывшего санатория заполнен холостыми мужиками, а Марина ходит от номера к номеру, присматриваясь и перебирая», — вмешалась Светка. «Кстати, а чего ты сама-то себе мужа не ищешь?» «А где, интересно? Я бы рада. Через друзей вот попробовали уже». «Не вздыхай, Ленок, бывает. На работе не вариант. Если куда-то хожу, смотрю, конечно, по сторонам, но тоже все мимо. На мероприятия обычно либо парами приходят, либо в поисках приключений». «А как же интернет? Приложение для знакомств?» «Ой, нет, не могу так». «Почему? Ты отстала от жизни. Сейчас почти все там знакомятся». «Ну и пусть. Я не могу. Да и там еще всякие придурки сидят, и маньяки, и женатики», — вставила свой комментарий Лена. «А ты откуда знаешь? Нет, конечно, идиотов везде хватает. Они, кстати, даже по улицам ходят. Вот прямо мимо тебя, Ленок, каждый день». «Да-да. Так что будь осторожна». «Марин, в общем, тебе надо срочно пересмотреть свои взгляды на интернет-знакомства и попробовать. Сама посуди, где еще современному человеку в большом городе с его ритмом, с его страхами и ограничениями искать себе пару?» «Ну как где? На работе, через друзей, на мероприятиях». «Точно. Это же как раз твой список». «Мне просто не повезло». «А чего ты боишься? Стесняешься? Тебе 16 лет?» «По-моему, это вполне рабочий вариант. Выбираешь кандидата, сначала день переписываешься. Если нравится, можно и встретиться. На встрече все сразу поймешь. Не твое, тогда следующий. Там можно в день сразу с несколькими знакомиться, и никто на тебя косо не посмотрит. Кучу времени сэкономишь. И главное, мужиков, нацеленных на отношения, там явно больше, чем в других местах. Выбор точно будет». «Слушай, Марина», — вмешалась Лена, — «а может, правда? Попробуй». Я вспомнила, что слышала пару счастливых историй про такие знакомства. На работе у коллеги подруга так нашла мужа. Пришло время историй про подругу подруги и подругу коллеги подруги. «Ну и ты ж ничего не теряешь», — не сдавалась Лена. «Тем более, что других вариантов пока все равно нет», — припечатала Светка. «Хм, убедительно». В тот же день Марина выбрала одну из лучших своих фотографий, но такую, чтобы все же не слишком приукрашала реальность, и принялась заполнять анкету на сайте знакомств. Цель — серьезные отношения. Про брак решила не писать, вдруг отпугнет. Имя — Марина. Давно она не заполняла никаких документов и не задумывалась о своем имени. Мама назвала ее так, чтобы проявить хоть какую-то оригинальность. Во времена повсеместной уравниловки стремление быть как все и не выпячиваться, список детских имен сузился до стандартных Лена, Наташа, Оля, Ира. Даже от имени Маша веяло архаикой и чуть ли не протестом. Мама пошла дальше. Дала дочери почти импортное имя Марина. Где-то слышала, что оно означает «морская», и очаровалась. В ее воображении девушка с таким именем должна была быть непременно красивой, изящной, волнующей. И судьба у нее могла сложиться только сказочно. Папа хотел назвать дочь Наташей. Мама редко прислушивалась к его мнению, а в тот раз даже не удостоила фирменной ухмылки, когда правый уголок губ вжимался в щеку и дребезжал. Настолько пустой ей показалась эта идея. Вопрос с именем был решен. Когда в возрасте 4 лет Марина узнала о том, что у нее был шанс стать Наташей, рыдала полдня, а потом еще неделю дулась на мать. Она ненавидела свое имя. Мечтала быть Леной или Олей, как все. И чтоб имя ее произносили нормально даже малыши. Воспитатели в детском саду никогда не называли ее ласково, как Леночку или Оленьку, даже Натулечку, и то смягчали. Она же всегда была Мариной. А ровесники, большая часть которых не выговаривала букву «Р», переименовали ее в Маинку, приглушая невесть откуда взявшуюся и краткое, и непременно взвизгивая на ударной букве «И». Перед сном она представляла себе, какой была бы ее жизнь с другим именем. Все называли бы ее ласково, и в ответ она сама была бы ласковой и послушной. Любила бы всех девочек, и уж, конечно, ни за что не стала бы дергать за тощий хвост воображалу Ленку. Или стягивать при всех юбку в воланах за знайки Таньки. Примириться со своим именем помогла первая любовь. В 12 лет она потеряла голову от старшеклассника Вадима. Он был похож на популярного тогда актера-кикбоксера Жан-Клода Ван Дамма. Даже брюки носил такие же, свободные в бедрах и зауженные к низу. Все вокруг так и шептались. У него штаны, как у Ван Дамма, что во время дефицита возносило обладателя штанов на недосягаемую высоту. Сын высокопоставленного папы, он сохранял убийственный баланс между мальчиком из приличной семьи и плохим парнем. Симпатичный, хорошо одетый юноша с огоньком в глазах и не всегда примерным поведением. У девушек шансов не было. Влюблялись через одну. К Марине он относился как к дочке папиного друга, естественно, малолетке. И как настоящий Дон Жуан, с девочками, девушками, женщинами, независимо от возраста, всегда был обходителен. Как-то вечером Марина возвращалась от подружки. У входа в подъезд стоял Вадим. Разговаривал с другом, курил. Он был один из немногих ребят, кто позволял себе курить открыто, даже под окнами собственной квартиры. Непостижимая смелость. У Марины, как и всегда при виде него, похолодело в области легких. Она решила срочно повернуть назад, подождать, пока он зайдет внутрь. Ехать в одном лифте никак нельзя, у нее выпрыгнет сердце. А вдруг он еще что-нибудь скажет или посмотрит как-то? Марина поставила ногу на ограду газона и стала старательно перешнуровывать ботинки, искоса поглядывая на Вадима. Он продолжал о чем-то живо беседовать. Тогда Марина решила проскочить внутрь до него, пока он разговаривает. Вжав голову в плечи, она засеменила к подъезду. «Привет, Мариш. Проходи». Вадим распахнул перед ней дверь и продолжил разговаривать с другом. Марина взлетела по лестницам на 10-й этаж, а в ушах разливалась «Мариш». И с тех пор она полюбила собственное имя. Первая любовь скоро прошла, но в период подросткового возраста, когда все подруги из кожи вон лезли, чтобы выделиться, и через одну придумывали себе псевдонимы, которые мальчишки упорно называли кличками, в руках у Марины неожиданно оказался счастливый билет. Ее имя, единственное на всю улицу. Потом подружка нашла у мамы какой-то женский роман, белую глянцевую маленькую книжку. На обложке, в круглой рамке, смуглый мускулистый красавец страстно обнимал не уступающую ему в красоте белокурую барышню. Девчонки садились кружком на заднем дворе школы и читали вполголоса эту историю любви, хихикая и пряча за волосы красные щеки при описании романтических сцен. Самые отчаянные прочитывали их внимательно несколько раз, запоминая как параграф в учебнике. Но самым прекрасным было то, что главную героиню звали Марина. Она нравилась абсолютно всем героям мужского пола в самом романе, а также читательницам-подросткам, и вдобавок переживала такую яркую историю любви. Девочки завидовали Марине, что ее зовут именно так, вздыхали, мечтая. И верили, что имя — гарант того, что в жизни, по крайней мере, одной из них уж точно будет какая-то необычная, яркая история со счастливым концом. И вот она здесь, в приложении для знакомств. Не успела разместить анкету, как в разделе сообщений началось движение. Письма от жаждущих общения, любви, ласки, приятного досуга, совместных путешествий и так далее посыпались, как из рога изобилия. Марина и не рассчитывала на такой успех. Это было даже лестно. Не рассчитывала она и на многие инициативы. Например, поехать на выходные тремя парами отдыхать. Причем пары формировались здесь же в приложении. И сразу оговаривалось: мы люди свободные, не зашоренные лишними рамками. Потому отдаем себе отчет в том, что деление на пары очень условно. Как оно в итоге получится, видно будет на месте. В этом-то и интерес. Нет, к такому Марина еще не была готова. Странно, почему эти люди обратились к ней? Неужели ее фотография дает почву для таких вот предложений? Еще было много странных мужчин, чернооких, смуглых брюнетов, пишущих арабской вязью или кириллицей на каком-то языке, отдаленно напоминающем русский. Случались и претензии на оригинальность. «Привет, я купил годовой запас шоколадок, с тобой поделиться?» «Если мы соревнуемся в том, кто дольше сможет не писать сообщения, то я только что проиграл». Потом подтянулись интеллектуалы. «Ты то, что ты читаешь. Какую литературу предпочитаете?» «У меня богатая коллекция артхауса». «Если бы ты была героем фильма, то кем?» «Я была бы героиней», — мысленно не удержалась Марина, но вступать в диалог не стала. «И романтики. Ты так часто мне снилась. Наконец я встретил тебя наяву. Мне кажется, мы очень схожи, и наши судьбы так похожи. Твой взгляд сказал мне больше сотни слов. Неужели ты существуешь?» Марина затосковала окончательно и решила, что на первый вечер потрясений достаточно. Прошлась по парку. Как назло попадались одни парочки. Молодые, в возрасте, красивые и не очень, но все умиротворенные и довольные жизнью. Они напоминали бегунов, которые успешно прошли свою дистанцию и теперь расслабленно брели мимо тех, кто только приготовился к забегу, в том числе и мимо нее. Может, это знак? Может, забег даже не начался? Нельзя вот так просто сдаваться, — решила Марина и снова открыла приложение. Там продолжали множиться сообщения от романтиков, интеллектуалов и прочих шутников. Но попалась и пара, на первый взгляд, вполне вменяемых. И пока Марина раздумывала, кому из них ответить, в режиме онлайн пришло сообщение от некоего Михаила. Симпатичный, скорее всего, ровесник. Приятное лицо, глаза добрые и не лишены мысли. Начал без претензий на оригинальность. Просто поздоровался, задал пару легких вопросов, чем почти покорил Марину. Завязалась переписка. Обо всем подряд. О своих увлечениях, последних сериалах, любимых актерах, немного о работе и даже кулинарных предпочтениях. Это было непривычно для Марины. Вот так просто рассказывать кому-то о том, что ей нравится, о своих интересах, делиться впечатлениями. Так ново и волнительно приятно. В последний раз сама себе подобные вопросы она задавала, наверное, когда в школе заполняла тетрадь-анкету подруги. Были такие, где одноклассницы в тетрадках друг у друга отвечали на вопросы, касающиеся их предпочтений. Во взрослой жизни никто не спрашивал, какой актер ей нравится или про любимое блюдо. В какой-то момент это стало просто не принято. Диалоги велись о вещах общих, абстрактных, или о том, в чем люди схожи. На следующий день она поймала себя на желании поскорее заглянуть в приложение, нет ли новых сообщений. И тут же на легком разочаровании сообщений нет. В течение дня она несколько раз заходила в свой профиль, проверяла. Сообщения от других мужчин приходили, но они почему-то раздражали. а от Михаила ничего не было. Он объявился поздно вечером, извинился за молчание и сказал, что был в отъезде, небольшая командировка, без стабильного интернета. Марина улыбалась и писала о том, что все понимает и ничего страшного не произошло. Договорились встретиться. «Он мне уже нравится, решительный», — одобрительно кивала Светка. «Поболтали день, пора встречаться. Чего время тянуть?» «Думаешь, я даже не знаю, как принято в интернете. Может, это слишком быстро? Может, не надо соглашаться так сразу?» «А когда надо, Марин? Не смеши! Чего ждать? Зачем? Ты взрослая женщина. У тебя уже все было. Кстати, у тебя же был курортный роман. Ну, когда у вас всего неделя?» «Это сейчас к чему?» «К тому, что сейчас не время чего-то выжидать. Иди, встречайся, общайся». Лишь бы он в реале оказался таким же милым, как в интернете. Хотя бы наполовину. А то, мало ли, больше переживать не за что. Михаил оправдал ожидания. Даже превзошел. А через 2 недели Марина уверенно сообщила подругам, что у нее новый, самый настоящий роман. Это были очень насыщенные недели. Они встречались почти каждый день и успели сходить в оперу, покататься на теплоходе-ресторане, посетить модную арт-выставку и джазовый концерт, поиграть в гольф и мафию, попасть на закрытую кинопремьеру, побывать на открытии музея, а еще ночных гонках и чемпионате по конному полу, к счастью, в качестве зрителей. После культурной программы следовал вечер на двоих и прощание. Заснуть получалось только очень поздно. В итоге Марина чувствовала себя так, будто работает в горячем цеху в 2 смены. Дошло до того, что воплотился в реальности ее самый большой страх. Она задремала на совещании, и голова весь день кружилась. Пауза была необходима, и она позвонила Мише. «Я сегодня останусь дома. Сил нет, надо выспаться». «Как хочешь, старушка моя. Шучу, шучу. Хотя сегодня у знакомого день рождения, будет какой-то крутой шеф учить гостей готовить стейки. А? Может, стейк тебя соблазнит?» «Заманчиво, но нет. Завтра важная встреча, надо быть в форме». «Ну, как хочешь». Он даже не скрывал своего разочарования, а ей очень не хотелось разочаровывать. «Но завтра вечером, пожалуйста, хоть на Эверест». «Ловлю на слове. Пока». Он всегда быстро прощался. Разговоры по телефону с ним длились не дольше минуты. Обсуждение планов на завтра, как на совещании 5-минутки. Это стало особенно бросаться в глаза на фоне того, что на всех мероприятиях, которые они бесконечно посещали, Михаил был очень общительным, активным и разговорчивым. Но, оказавшись вдвоем с ней, снова переходил на формат телефонного общения. Быстро и по делу. А потом сразу «пока, мне пора». Первое время Марина, ошеломленная бурной светской жизнью, так неожиданно на нее свалившейся, не обращала ни на что внимания. А когда задумалась, сразу же нашла очевидное оправдание — отсутствие сил. У Михаила их просто нет после насыщенного вечера. Даже на разговоры хочется поскорее оказаться в тишине и одному. Ей легко было поверить в эту версию, потому что именно так она сама себя чувствовала. Но веру в эту гипотезу разрушил один звонок среди ночи. На экране отобразился номер Михаила. И тут же желание спать перебороло умиление. Он соскучился. Марина ответила, но услышала в трубке только грохот музыки, затем перекрикивающие ее голоса, смех, подбадривающие визги, а потом резко гудки. А несколько часов назад он выглядел таким изможденным, и от принятия предложения подняться хотя бы ненадолго его остановило только раннее совещание, которому нужно было переодеться. Это был явно случайный звонок. Михаила выдал собственный телефон, подло набравший ее номер в неподходящее время. Когда обманывают те, кому хочешь верить, всегда больно. Если же обман такой банальный и предсказуемый, больно и гадко вдвойне. Ведь ты не ждешь от человека примитивных поступков. Веришь, что он лучше и чище этого, или хотя бы изобретательнее. Он перезвонил утром и весело рассказал, как вчера к нему домой ввалились нетрезвые друзья, все как один переживающие любовные драмы, и потребовали его сочувствия, а также участия и соучастия. Пришлось отвезти их в ближайший клуб к проверенному бармену, чей коктейль помог друзьям окончательно отключить сознание, а Михаилу сбежать довольно скоро домой. Как прошло совещание? Скучно, как обычно, но плодотворно. Это, кстати, редкость. Рада за тебя. С того самого разговора ее захватила навязчивая мысль. Странная на первый взгляд, но убедительная. У них роман на показ. Они проживают его на публику, и поэтому, когда остаются наедине, стремятся поскорее расстаться. А все эти бесконечные тусовки и вечеринки только создают шум вокруг, чтобы заглушить настоящую тишину и заполнить декорации. Все предложения Марины провести вечер дома, поужинать, посидеть на балконе в тишине, просто посмотреть кино по телевизору, отвергались Михаилом. «Ну, пока хорошая погода. Такое бывает раз в году. Меня очень просили. Давно хотел посмотреть, послушать. Хотел сделать тебе приятное. Пока есть возможность, надо пользоваться». Он говорил и свято верил в то, что жизнь дана для наслаждений. А значит, каждый вечер должен быть заполнен каким-то событием. Ведь никто же не гарантирует, что следующее утро для тебя наступит. Нужно непременно окружать себя людьми, толпой людей, любых, близких и не очень, даже совсем незнакомых. И только так можно ощущать жизнь во всей ее полноте. Конечно, иногда он, по его собственному выражению, выпадал из колеи. Проводил 2-3 дня дома. Один. Никуда не выходил, на телефонные звонки не отвечал. С тем же рвением, с которым ранее он стремился в толпу, в такие дни он от людей бежал. Кристальное, абсолютное одиночество и тишина, оказывается, тоже были ему нужны, хоть и крайне редко. А потом, как после перезагрузки, Михаил снова бросался в привычную пучину. У него не было какого-то одного увлечения, предпочтений в кино, музыке, даже в еде. «Я всеядный», — говорила себе шутя, но очень точно. Поглощал впечатления без разбора, одно за другим, даже не анализируя, понравилось или нет. Было и прошло. Следующий. Через месяц общения Марина четко осознала, она — очередная развлекательная программа, которая рано или поздно наскучит, и тогда Михаил либо уйдет на свою перезагрузку, либо переключится на кого-то другого. «Ты же вообще не настроен на серьезные отношения, так?» — спросила она в лоб. «А ты чего такая серьезная вдруг?» «Ответь, пожалуйста. Мне очень важно». «Меня пугает соседство слов «серьезные» и «отношения». Отдает протоколом. Уныло. Тебе так не кажется?» «Смотря какие эмоции ты вкладываешь в эти слова, какие чувства стоят за ними». «В том-то и дело, что за ними нет никаких чувств. Одни обязательства, рутина и серость. А жизнь одна. Она должна быть яркой. А как же семья, дети? Чтоб долгие годы рука об руку. Когда двое — это родные люди. Вместе переживают события, путешествуют, что-то узнают». «Ну, какие события? Купить картошки? Собрать ребенка в первый класс? А потом отдохнуть по системе «все включено»? А что в этом плохого?» «Ничего. Просто я так не хочу. Ты хочешь бегать по клубам и псевдопоэтическим вечерам до 80 лет? Тебе сейчас сколько?» «Да, хочу. И умереть в такси по дороге из бара в галерею или на футбольный матч». Это была их последняя встреча. Марина для себя так решила в ту самую минуту. А Михаил на следующий день просто не позвонил. Она удалила свою анкету из приложения и решила, что на этом тема интернет-знакомств для нее закрыта.